Глава 31. Странная коллекция. «Прошу тебя», — сказал Алуф, сверкнув светло-голубыми глазами, — «проходи и закрывай дверь». Пин закрыл, не отрывая при этом глаз от жутковатой выставки. Держать в своем жилище один череп — это еще куда ни шло, но целых 22, Пин пересчитал дважды, — это же просто фантастика, — выдохнул он. Алуф улыбнулся, немного растерянной, но явно довольной улыбкой. «Эта коллекция совершенно уникальна», — сказал он, беря в руки череп из середины шеренги. Положив его на ладонь левой руки, Алуф пробежался кончиками пальцев правой по гладкой желтеющей костяной поверхности. «А где вы их взяли?» — беспокойно поинтересовался Пин. «О, милый мой мальчик», — поспешно ответил Алуф. «Можешь не волноваться. Поверь мне, ни один из них не был добыт ценой преступления. Я беру их в школе анатомии и хирургии. Знаешь, на берегу реки. Разумеется, когда они там уже не нужны». «Кому не нужны?» «Хирургам», — объяснил Алуф. «То есть вы забираете черепа после вскрытия трупов?» «Ну да», — беззаботно ответил Алуф, словно речь шла о сущей ерунде. «Конечно, лишь в тех случаях, когда вскрытию не подвергалась голова. Поврежденные черепа мне не нужны. Хирурги используют тело для медицинских исследований, например, или в учебных целях, или не знаю для чего там еще, и затем выбрасывают. И вот один знакомый отдает мне черепа, конечно, прокипятив предварительно, чтобы очистить от мяса». «Вы знаете, кем были эти люди?» «Преступниками, все до одного», — непринужденно пояснил Алуф. «Казнены на висельном углу или умерли сами в застенках железной клети». «А, ну ясно», — протянул Пин. «Действительно, весь город знал, что школе анатомии и хирургии разрешается использовать тела преступников. На трупах хирурги демонстрируют свое мастерство или отсутствие оного, а студенты тренируются». Охваченный любопытством, мальчик подошел и легонько прикоснулся к одному из черепов. «А вам-то они зачем?» — спросил он. «Как зачем?» — удивился Алуф. «Ты же знаешь, я работаю в научной области, которая именуется краниальной топографией. Я изучил каждый дюйм поверхности этих черепов. Проверь, если хочешь». Пин усмехнулся. «Ладно, закройте глаза». Алуф повиновался. Мальчик снял с полки один из черепов и положил Алуфу на ладонь. Тот, ощупав гладкую костяную поверхность, почти сразу же объявил, что этот череп седьмой слева. Пин подтвердил. Так и было. Этот трюк они проделали еще раза четыре, все с тем же результатом. «Потрясающе!» — сказал Пин, и Алуф отвесил изящный поклон. «А что это значит?» — спросил мальчик, снимая с полки последний в ряду самый крупный череп. Поверхность его была черными чернилами, разделена на неравные области, из коих каждая была помечена буквой. «Ах, это!» — улыбнулся Алуф. «Видишь ли, каждая буква отмечает местоположение той или иной черты человеческого характера. Потрогай вот!» И он вручил череп Пину. Мальчик провел кончиками пальцев по области, помеченной буквой «Д». «А теперь здесь!» И Алуф протянул ему другой череп. «Ничего себе!» — удивленно воскликнул Пин. «На одном выступ гораздо больше, чем на другом. А что значит эта буква?» — спросил он, указывая на «Х». «Неистовство», — отвечал Алуф. «Говоря общедоступным языком, без лишних терминов, эта особенность позволяет заключить, что обладатель черепа был весьма вспыльчив». «Может быть, из-за этого он и нажил себе неприятности?» — предположил Пин. «Именно», — подтвердил Алуф. «Понимаешь, я хочу собрать такую коллекцию, которая позволила бы продемонстрировать все существующие разновидности человеческих черепов. Знаю, кое-кто посмеивается надо мной, и, конечно же, я пользуюсь глупостью богачей». «Лишь настолько, насколько они того заслуживают», — с чувством возразил Пин. Алуф принял это изъявление преданности с благосклонной улыбкой и продолжил. «Но я зарабатываю этим свой хлеб и не намерен просить прощения. К тому же, надо сказать, у этого ремесла есть и другая сторона, куда более важная и серьезная. Представь, что будет, если я смогу распознать природные склонности человека еще в самом юном возрасте, ведь тогда можно будет спасти людей от них самих». Взгляд Алуфа затуманился, и в этот миг он предстал перед Пином совсем в новом свете. «Хотите сказать, что если узнать заранее о плохих склонностях, человека можно успеть изменить?» Алуф мечтательно улыбнулся. «Думаю, да». Пин обвел шеренгу черепов внимательным и тяжелым взглядом. «Вам известно, какие преступления эти люди совершили?» «Увы, нет», — вздохнул Алуф. «Если бы знать, представляешь, как было бы интересно. Можно было бы проверить, насколько форма черепа соответствует совершенному преступлению. Впрочем, я позвал тебя сюда не о черепах говорить». Он аккуратно вернул их на полку, а затем слегка развернул так, чтобы все они смотрели в одну сторону. «Вот что я тебе хотел показать». Он положил на стол клочок бумаги и аккуратно расправил его. На клочке был напечатан некий текст с использованием нескольких разных шрифтов, а кое-какие слова еще и выделены жирным, а под текстом маленькое, но очень детальное изображение. Пин с трудом глотнул воздуха. Грудь его словно сдавила от испуга и удивления. «Боже всемогущий! Это та самая палка, которая заставляет подпрыгивать!» «Урбс, Умицкие ведомости предлагают вашему вниманию единственное в своем роде совершенно новое изобретение. Огниво-трость. На все случаи жизни. Помогает держать в повиновении домашний скот и прочих животных, неверных жен и мужей и так далее. Удивите друзей, потрясите семью. Может использоваться во врачебных целях, на собственный страх и риск. Очень проста в применении. Почти даром. Всего 5 шиллингов. Оплатить можно в редакции ведомостей, наличными. Гарантируем, что останетесь довольны. Возврату не подлежит. Доставка в течение 7 дней».